298. Гуру. Реально для человека то, что признает и допускает в сознание. Все остальное за пределами его мышления для него не существует. Поэтому расширению сознания в учении отводится очень важное место. Чем больше допущено, тем шире и кругозор понимания. Отрицания могут сузить этот кругозор до булавочной головки. Дух человека подобен орлу. Чем выше над землей поднялся, тем шире и видимый горизонт. Устремление к вершинам дух поднимает над низинами обычности плотной.